Глава 17. Пока возвращались, император был задумчив и молчалив, и даже не пытался склонить госпожу Лав к близости. А на подлете к резиденции вдруг приказал водителю сменить пункт назначения и назвал неизвестный адрес. «Куда мы?» — поинтересовалась девушка. «Не хочу суеты и людей вокруг», — единственное, что ответил мужчина. Императорский военный кортеж, после того, как главный аэрокар вдруг полетел в другую сторону, сначала растерянно застыл, а потом полетел вслед за предводителем. Придворные такому побегу их господина точно удивятся. Хотя, может, и нет. Все же император долго не виделся с невестой. Необходимо наверстать упущенное общение. Удивительно, но на этой огромной планете-мегаполисе нашлось место и уединенному тихому уголку. Тоже, правда, на небе. Относительно небольшой парящий над океаном самый настоящий остров. Рукотворная летающая платформа — но превращенная в настоящий тропический зеленый рай. В раю оказался дом, в который Ярос и привел девушку. Военный кортеж завис рядом с островом, распределившись вокруг, словно охрана. «Добро пожаловать в мой дом для отдыха», — произнес Яр, усаживая в кресло изумленно оглядывающуюся по сторонам девушку. «Ты не говорил раньше об этом доме». Наяна любуется обстановкой. Обилие дерева и стекла. Большинство стен в доме стеклянные. Более того, девушка проходила зал, где и пол стеклянный, и под ним прекрасно виден океан. Этот дом словно дышит, наполненный светом и воздухом. Здесь минимум вещей и мебели. Я вообще редко о нем вспоминаю. Наяна, давай поговорим. Девушка переключила все внимание на императора. Слушаю. Я мог бы начать этот разговор с Рейвеном, но хочу сначала поговорить с тобой. «Что у тебя с Вайтом?» «Ничего». «Почти спокойно и почти уверенно», — отвечает девушка. Яр тяжко вздохнул. «Нет, такой ответ меня не устраивает. Давай я перефразирую вопрос. Что конкретно у тебя было с Вайтом?» «Возможно, тебе доложили о каких-то сплетнях, но...» «Нет, о сплетнях, слухах и прочем не рассказывали каждый день. Давая Вайту разрешение на твое обучение и контроль... Над деятельностью я был готов, что пойдут разные слухи. И не особо обращал на них внимание. Но последние ваши совместные видео с пресс-конференцией. Для постороннего взгляда там нет ничего такого, но не для меня. Я просто отлично знаю, Вайт, и прекрасно тебя. Знаю все ваши реакции. Между вами симпатия, влюбленность, искра. То, как он смотрит на тебя, как ты на него смотришь. Ласково, тепло. Восхищенно. Ярос мрачен и серьезен. Наяна молчит. Наяна, отвечай, пожалуйста. Я далеко не дурак, и сейчас мне нужны только честные ответы. Я в любом случае все узнаю, но лучше, если ты расскажешь мне все сама. Теперь госпожа Лав поняла, зачем ее привез Яр на этот уединенный островок. Убивать. Я не могу отвечать за Рейвена относительно его чувств, но мне Рейвен нравится. Сильно нравится. Он такой... Наяна, ты слышала мой вопрос? Я сейчас тебя не о чувствах спрашивал. Госпожа Лав крепко сжала руки в кулаки. Вот сейчас девушке действительно страшно. Она боится представить, что с ней сделает Яр после ее ответа. Император буквально пронзает девушку напряженным злым взглядом. Не выдержав, Наяна зажмурилась и выпалила страшную правду. Мы целовались не один раз. Тишина. Госпожа Лав через какое-то время отважилась открыть глаза. Вообще-то она уже и не надеялась их открыть. «Все?» Строго смотрит на девушку император. Уголки его губ, видимо, от нервов подрагивают. «Да». «Вы столько времени находились по моей глупости бок о бок, испытывая друг к другу чувства, и при этом только целовались?» «Да». Ярос долго смотрит в глаза своей невесте, словно может тем самым проверить правдивость ее ответов. Проходит секунда, вторая, третья. И тут Яр расслабленно откидывается в своем кресле, громко издевательски и вместе с тем облегченно хохочет. Наяна смотрит на мужчину круглыми от изумления глазами. Она опасается, что у императора поехала крыша. «Хорошо, когда тебя окружают достаточно принципиальные и не в меру благородные люди», — насмешливо произнес Ярос, когда отсмеялся. И тут вновь весь подобрался и посерьезнел. «Ну ладно, дорогая. Теперь можешь рассказать, чем тебя зацепил и впечатлил Вайт. То, что тебе нравятся голубоглазые блондины, я понял еще по твоему прошлому недожениху. Что еще? Наяна опять молчит. Вся ситуация ее крайне смущает. Ну? Для чего тебе это знать? Может, испытывая от этого мазохистское удовольствие. Итак, он кажется тебе умнее, добрее, внимательнее, заботливый, чуткий, мягкий, спокойный. Давал тебе возможность постоять у руля, да? Госпожа Лав уже не знает, куда себя девать от смущения. Так вот, дорогая, образование мы с Вайтом получили одинаковое. Только он больше теоретик, а я практик. Ему больше нравится сидеть на одном месте и в комфорте. Я же предпочитаю разъезды и активную деятельность. В этом вы как раз похожи, домоседы. На том, видимо, и сошлись. Ну и еще, зная тебя, тебе очень нравилось, что благодаря ему ты стала вновь чувствовать себя госпожой положения. Яр, с Рейвеном действительно у меня много общего. Мы много говорили обо всем, с ним вообще мне нравится общаться. У нас общие интересы, он не старается меня уколоть и подавить, даже характер похоже. С ним мне интересно, с ним я развиваюсь и не боюсь. Может, раз уж так все вышло, мы разойдемся? Хочешь, я уеду? «Ты больше никогда меня не увидишь», — произнесла госпожа Лав, на всякий случай добавила. «Только не убивай». Император недовольно фыркнул. «Ну вот еще. Никуда я тебя не отпущу. Скорее убью, но точно не пущу. А насчет всего остального? Мне еще нужно разобраться с Вайтом, но я устал. Не в духе и истосковался по женской ласке, а тут еще и такая ситуация с моей невестой и другом. Так что я его в таком состоянии точно покалечу и буду долго мучительно убивать». Наяна вскочила с кресла. «Нет». Девушка готова умолять императора о снисхождении. Яра смотрит на невесту холодно, зло и с предвкушением. «В твоих силах меня задобрить и облегчить участь Рейвена». С этими словами император медленно и демонстративно берется за ремень и начинает его расстегивать. «Ты еще помнишь, как по нашему договору ты должна меня встречать и обращаться ко мне? Или уже все пункты забыла?» Опустив голову и пряча взгляд, госпожа Лав встает на колени возле ног Яроса. «Приветствую, мой господин. Вы устали? Как я могу сделать вам приятно? Массаж? Не раздеться?» «Да, массаж подойдет. Раздеться тоже можешь. Идем в спальню». Император поднимается и идет туда, куда ему нужно. Госпожа Лав следует за Яросом, при этом оглядываясь в поисках чего-нибудь потяжелее. Наэне сейчас хочется, если не убить, то хотя бы стукнуть мужчину чем-нибудь посильнее. Но нельзя. Это пока Яр был рабом. С ним можно было проделать подобное, а сейчас за то, что девушка поднимет руку на главу империи, ее ждет суровое наказание и праведный гнев его подданных. Тут даже советник ничем не сможет помочь. В спальне Яр буквально упал на большую низкую кровать, подложил руки под голову и устало произнес: «Ну, давай, делай, чего ты там собиралась». Госпожа Лав присела рядом с Яром и стала аккуратно, неспешно расстегивать пуговицы на кителе императора. Затем сняла с мужчины маску. Оказывается, у Яроса под глазами темные круги. Похоже, в последнее время жених мало спал. «Может, принести тебе чай?» — неуверенно предложила Наяна. «Девушка даже не знает, есть ли тут кухня. А уж про наличие в ней чая госпожа Лав тем более неизвестно». «Да, обязательно. Еды. Я жутко голоден. Но потом...» «Сейчас другое». Ярос взял руку девушки и положил на средоточие своего желания. «Он по тебе очень скучал, а вот ты по нам не очень». Несмотря на всю серьезность ситуации, Наяна, не сдержавшись, фыркнула. Девушка погладила так скучающего по ней мужчину, наклонилась и уже было собралась сделать приятно императору, как ее настиг язвительный голос Яра. «О, ты же это не любишь. Так дорог советник, да?» «Нужно задобрить императора любой ценой?» Желание стукнуть Яроса у Наяны только усилилось. «Мне не продолжать?» «Что ты? Продолжай, конечно». Наяна, повинуясь, все же делает то, что собиралась. Ярос заметно расслабляется, но таким образом удовольствие получает недолго. Отстраняет девушку, быстро снимает китель, а Наяна укладывает на постель животом и задирает ее платье. Госпожа Лав терпеливо ждет, когда все закончится. Но Яр не торопится. «Какая послушная в кои-то веки. Ни одного слова против. А давай-ка узнаем, насколько она по мне скучает. Наэна крепко сжимает в руках подушку, когда Яра с рукой осуществляет свою проверку. Наяна как натянутая струна. Надо же, действительно скучает. Наяна, моя плохая девочка, да ты вся исходишь соком. Госпожа Лав еще сильнее напряглась, когда на нее налег Яр. Двигаться Яр начинает неспешно. Наяна выгибает спину от удовольствия, ей очень всего этого не хватало. Буквально несколько мгновений, и Наяна уносит на вершину наслаждения, хотя император еще ничего толком не успел. «Да теперь я вижу, что ты по мне скучала», — с усмешкой произносит Яр, ни на секунду не останавливаясь. «Ты моя, а о нем ты скоро и думать забудешь. Уже забываешь, верно? А все потому, что даже Вайт не дотягивает, тебе с ним скучно, он не будет играть с тобой в игры и выводить на сильные эмоции. Он слишком похож на тебя саму. Тогда как тебе нужна встряска. Тебе ведь понравилось мне подчиняться, верно?» Яр подхватил девушку под животом и приподнял, ставя Наяну на колени, а затем завел ее руки за спину. Лишившись опоры, Наяна уткнулась лицом в подушку, и уж тут Яр оторвался, устроив девушке настоящую гонку. Кровать стонала вместе с Наяной. Яр взял девушку не раз и не два. Император был неистов, словно зверь. И госпоже Лав оставалось только принимать эту злую страсть мужчины, пока он утверждал свою власть над ней. Когда все закончилось, Наяна поняла, что даже не может подняться с постели, настолько устала. Руки и ноги подрагивают, она словно несколько часов каталась на ящере. А еще есть ощущение, словно император ее буквально заклеймил. После того разврата, что здесь творился, госпожа Лав попросту не сможет смотреть Рейвену в лицо. Она получала удовольствие, такое низменное, порочное удовольствие, совокупляясь с Ярсом совсем не ради Вайта. И да, ей все же нравится подчиняться. Подчиняться мужским желаниям и похоти. Наяне жутко стыдно, и вместе с тем она знает, что уже никуда не денется, Яр своего добился. «Ну, так что ты там говорила про еду?» Подтягиваясь, довольно вопросил император. Наяна не успела ничего ответить. В кителе жениха зазвучала мелодия вызова. Яр с нехотя скатился с кровати и, как есть голый, добрался до лежащей на полу одежды. Из кармана кителя был извлечен издающий мелодию компьютер. Яр нажал кнопку, и перед ним появилось лицо военного в виде голограммы. «Что?» — небрежно поинтересовался император. «На нас совершено нападение. Число противников нас не превосходит, но ведут они себя агрессивно и пытаются прорваться к острову. Ваше императорское величество, вам будет безопаснее пока покинуть остров». Ярос. Получив сообщение от военного, император подошел к панорамному окну спальни и задумчиво посмотрел в небо. Действительно, немного в стороне, окруженной его охраной, парят несколько бронированных военных аэрокаров без обознавательных знаков. Да, машин императора больше, и чужаки в данный момент не проявляют агрессии, словно чего-то выжидают. На компьютер Яру поступил новый вызов, и стоило мужчине только увидеть от кого, как он сразу приказал своему человеку. «Я скоро свяжусь вновь, пока ничего не предпринимай». Ярос отключил старый вызов и включил новый. Перед ним возникло хмурое лицо Рейвена. «О, какие люди!» — издевательски произнес император. «Что-то ты долго собирался. Мы с невестой уже горячо отметили наше воссоединение. Лежит сейчас Наяна вся избитая и измученная. А так надеялась, так кричала, что ее любимый придет за ней, спасет от злого мстительного рогатого императора. А защитничек, видимо, трусил». Даже по голограмме стало заметно, как побелел Рейв. Да, Ярос не может отказать себе в удовольствии поиграть на нервах советника. И ни одной же Наяне отдуваться. «Прикажи своим людям пропустить меня», — ледяным тоном произнес Вайт. «Конечно, залетай, только один. Решим все с глазу на глаз, как настоящие друзья». Ярос отключил связь с советником и подключился к главе охраны своего кортежа, отдав распоряжение пропустить на остров только аэрокар с одним пассажиром в лице Рейвена Вайта. Теперь Яр наблюдает за тем, как от пришлых аэрокаров отделяется один и летит в сторону острова. Спаситель припозднившийся. Яр готов убить Рейвена, но нельзя. Во-первых, Рейв с Яром в некотором роде вымирающий вид, а значит, особо охраняемый. Сбагрить Вайта на другую планету, предварительно наказав. А где еще император найдет такого шикарного зама? Но дружбы уже не будет. Доверие? принципе, если все грамотно сделать, то может и остаться. Сейчас задача Яра такова — устранить соперника, наказать и при этом сохранить у себя надежного заместителя. Ярос. Руки императора касаются нежные пальчики невесты. Император поворачивается к невесте и любуется девушкой. Наяна завернулась в одеяло и одной рукой придерживает его край, который соблазнительно приспущен и готов того и глядя опуститься еще ниже, обнажая грудь. Волосы девушки растрепаны, губы припухли от поцелуев, и Наяна еще так же взволнованно закусила нижнюю губу. Как же он хочет Наяну, причем постоянно. Если бы не разборки с Рейвеном, сейчас бы одеяло упало к ногам госпожи Лав. Как он бесился, находясь вдали от Наяны. А уж когда понял про нее и Вайта, в следующий раз свою пару на войну с собой бери, чтобы на его сокровища никто в его отсутствие не смел заглядываться и отбивать. Да, дорогая. Не убивай Рейвена. В душе Яроса вновь всколыхнулась злость и ревность, поглощая всю нежность. Она волнуется за Вайта, а должна вообще о нем забыть и не вспоминать. Не буду. Ты хорошо постаралась. Покалечу только. Ярос очень постарался подавить свою злость. Ничего, сейчас на Рейве отыграется. Будь здесь, а не смей никуда выходить, пока я не вернусь. Выйдешь, и тогда я его точно прибью. Наина смотрит так, что Ярос уже почти готов начать ее успокаивать. Но нет. Пусть еще попереживает. Посидит тут и подумает о своем поведении, чтобы знала и больше такого не повторяла. Ярос захлопнул за собой дверь, но запирать не стал, дав возможность невесте проявить себя. А слушается ей же хуже. Император отвечает за свои слова. Придется тогда все-таки убивать Вайта. Машина Рейва плавно села на газон возле кара Яроса. Советник выскочил из аэрокара. Никаких долгих задушевных разговоров и высокопарных речей. «Ну, иди сюда, засранец», — произносит император, и после этих слов мужчины стремительно сближаются. Рукопашный бой, невероятно жесткий. Соперник Яроса разозлен самим императором. Он переживает за Наяну, а сам глава империи еще больше взвинчен. Его злость подогревалась долго. Бой можно было бы назвать обычным, но... Глаза Вайта засветились ярко-золотым светом, а глаза самого Яроса сейчас должны гореть ярко-алым. К тому же у него еще и зрачок становится узким, так как крови предков Грогов в нем больше. Восприятие императора перестроилось, он стал быстрее и четче двигаться. Рейвен и Ярос принадлежат к особому роду, роду воинов, и сейчас находятся на пике злости. Они призвали древнюю кровь и вошли в состояние, которое их предки назвали бы состоянием берсерка. Подобные силы проявляются у их носителей редко, с каждым поколением все реже и реже. Немногочисленные выжившие потомки этого древнего рода уже и не знают, какими силами обладают. Но только не император и его советник. Соперники наносят друг другу один сокрушительный удар за другим. Ярос дотягивается до Вайта и со всей силы бьет его в живот ногой. Советник отлетает, печатаясь в свой бронированный кар. Пошатываясь, он отходит от машины. На железном боку осталась вмятина. А для Рейвена, кажется, удар вполне терпимым. И Ярос этому очень рад. Чем крепче его противник, тем дольше его можно избивать. Ярос, дай мне помочь Наяне и увести ее. Затем я обязательно вернусь, и мы продолжим. Вдруг, нарушая боевой транс и гася свет глаз, просит Рейвен. Нет, ты никуда ее не увезешь. Зачем ты ее мучаешь и издеваешься над ней? Насильно любовь не получишь. Да и просто заставлять девушку жить с тобой — это низко. Наяне требовались уроки подчинения мужчине, вот и все. Думаешь, ты уж так ей симпатичен? По крайней мере, больше, чем ты. Сейчас ты ведешь себя как зверь. Бесишься и отыгрываешься на ней за то, что был рабом? Ярос опасно прищурился. Уверен, что нравишься ей больше. Все узнал от Наяны. Вот только ты ее знаешь гораздо хуже, чем я. Да, ты прав. Я не хочу всю оставшуюся жизнь жить с той, которая меня ненавидит. Давай так. Заключим спор. Месяц. Мы возвращаемся в резиденцию и живем как обычно. Более того, я даже буду выделять вам время на общение, чтобы все было честно. Наяна получит время, чтобы все обдумать, и я ее ни к чему принуждать не буду, даже к постели. Если по истечении этого месяца она скажет, что хочет остаться с тобой, пожалуйста, забирай ее и улетай. Если же нет, и она захочет остаться со мной, ты станешь рабом. Чьим это? Твоим, что ли? Вайт смотрит недоверчиво. Может, и моим, может, и еще что-то. Как решу. Советник глубоко задумался. И это хорошо, значит, как посчитал Ярос, Рейвен сомневается в себе, в собственных силах. Если Вайт сейчас откажется, то тем самым признает, что проиграл. Ярс, это смешно. Я не собираюсь играть по твоим условиям с риском навсегда стать твоим же рабом. Мне проще применить силовые методы. Хладнокровно ответил советник. Не обязательно именно моим. И можно не на всю жизнь. Сделал одолжение Ярс. Скажем, года на три. Почему именно такой срок? Через пару лет, я думаю, заняться вопросом о наследниках. И, полагаю, чужая жена с детьми тебе будет не особо нужна. Хотя теперь я от тебя могу ожидать чего угодно. Ладно, Наяна, у нас с ней сложные отношения, да и знаем друг друга относительно недолго. Но ты, мой друг детства, по сути, брат, и тут такое. Пристыдил император Вайта, хотя на самом деле, будь он на месте Рейвена, поступил бы еще хуже. Сразу бы выкрыл Наяну и увез ее куда подальше, просто потому что точно знает, чего хочет. Переворот в империи ради такого дела устраивать бы не стал, поскольку не держится за место и свою власть так же сильно, как Рейвен. Советник, все еще недоверчиво поглядывая на Яроса, все-таки согласился на пари, очень и очень подробно оговорив все условия. Рейв наверняка ожидает подвоха, но его как такового нет. Просто император полностью уверен в том, что Наяна его женщина и ничья больше. В течение этого месяца он ей это докажет. Пусть госпожа Лав сама сделает осознанный выбор, чтобы в дальнейшем таких ситуаций больше не повторялось.